«Почему же вы пропустили мистера Рэндалфа, Гай? Я уверена, никто не мог бы стать вам лучшим наставником. Он не понравился вам». Гай улыбнулся с некоторой грустью. «Понравился он мне или нет, не имеет значения. Вам не захочется, чтобы я жил совсем рядом с вашим домом. Я нисколько не возражала бы против этого. Нисколько. Я буду рада, если вы измените свой выбор». Гай благодарно посмотрел на меня. «Но я не думаю, что мистер Рэндалф возьмет шестого ученика, особенно сейчас, когда его покидает этот Сендрик, Сирил, не помню его имени. Мистер Сесил. Но он же не уедет немедленно. К тому же я предполагаю, что его место будет пустовать недолго. Шестеро или пятеро. Это не так важно для мистера Рэндалфа. И ему не придется искать, где бы поселить вас, Гай. Разве что вы предпочтете самостоятельность. Здесь, в Серебряном Логе, как вы знаете, места много, и я буду рада предоставить вам комнату». «Мадре, неужели это возможно?» «Конечно, дорогой». Он принялся так горячо благодарить, что я была вынуждена ему напомнить, полушутя, полусерьезно, что он лишь бегло познакомился с мистером Рэндалфом. В воскресенье ему представится возможность убедиться, что его выбор в таком серьезном деле правилен. На что Гай ответил, что может довериться моему суждению и мнению своего друга. Я, однако, подумала, что в конце концов он составит и собственное мнение. Воскресенье оказалось прекрасным. Прекрасным еще и от того, что стало легче на душе от предчувствия, что мистер Эйлин либо уже нашел, либо вот-вот найдет Тину. Два молодых человека, идущие рядом, дали мне силы встретиться с прихожанами, хотя я не могла отделаться от ощущения, что у каждого из молящихся в церкви глаз не меньше, чем у Аргуса. Гаю пришлась по душе служба. Я чувствовала, что он стал смотреть на мистера Рэндалфа, как на своего будущего учителя и наставника. В понедельник он отправился к ректору и, вернувшись через несколько часов, сообщил, что с Нового года начнет посещать занятия. Лоуренс, выразив хотя и сдержанно одобрение по поводу решения Гая, провел день, нанося визиты друзьям, которые хотел привлечь к участию в экспедиции. Его уговоры ничего не дали, и он вернулся в Серебряный Лог разочарованным и угнетенным, но не настолько, чтобы во вторник не поехать вместе с Гаем в город Волчестер, где был кафедральный собор. Мистер Рэндалф посоветовал Гаю поискать необходимые для занятий книги в старых и новых книжных магазинах, которыми изобиловал город. Они вернулись, привезя столько увесистых томов, сколько могли нагрузить на своих коней. Среди книг были «Законы церкви» Хукера, «Храм» Герберта, «Изложение веры» Пирсона, «Пейли» и еще многие другие. В среду почтальон вручил мне письмо от миссис Мориарти. Послание было официальным и педантичным, в нем она выражала в безупречно построенных фразах огорчение по поводу постигших Тину несчастий и надежду, что девочка вскоре возвратится под опеку своей доброй покровительницы. Она высказала сожаление, что не в состоянии дать каких-либо сведений, могущих пролить свет на происхождение Тины. В Грейт-Парборо, однако, живет одна пожилая дама, миссис Тидмарш, которой история большинства семейств по соседству известна во всех подробностях. Миссис Чалфонт и мистер Эйлин возможно, сочтут, что к ней стоит обратиться. Я дала прочесть письмо своим пасынкам. Гай рассмеялся, дойдя до упоминания о миссис Тидмарш, которая знает, как он сказал, о каждом даже больше, чем есть на самом деле. Лоуренс не смеялся. Он нахмурил брови и пробормотал себе под нос нечто весьма нелестное, а потом вслух довольно грубо сказал, что миссис Тидмарш самая отъявленная старая сплетница, и что чем скорее она освободит землю от своего присутствия, тем будет лучше. Размашистым шагом он вышел из комнаты и направился в конюшню, собираясь скакать в Барлтон, где предстояло купить письменный стол и книжные полки, чтобы поставить в комнату, выбранную Гаем для занятий. Гай был несколько обескуражен вспышкой брата, но объяснил его поведение тем,